Глава сороковая. «Что будете?» Татьяна на нее не смотрит. Не удостоила ее даже взглядом, когда пришла в ресторан и села за понравившийся ей столик без спросу. «Колу», — отвечает она, — «не диетическую». Мерседес нерешительно замирает на месте, ожидая, что Татьяна хоть знаком или жестом признает в ней знакомую, но ничего такого не происходит. Она поворачивается к своим спутницам, новым подругам. Судя по всему, им не платят, так как одежда на них по размеру, и ни одна из них не поворачивается к Татьяне за одобрением. «А вы?» «Капучино, ага», — отвечает маленькая блондинка. Как ее зовут, Мерседес не знает. Она не знает никого из Татьяниных подруг. Да и откуда? Прошлым летом никого из них здесь не было. «А мне ситрон прессе», — говорит другая маленькая блондинка. Они теперь все светловолосые, даже Татьяна. На фоне ее желтоватой кожи этот цвет выглядит ужасно, но, по-видимому, такова мода. Пышные шевелюры, подвязанные шелковыми шарфами, задуманными так, чтобы больше напоминать старые тряпки, и украшения в несколько слоев. Донателла теперь тоже делает такую прическу. Шарф она смастерила из того полупрозрачного сарафана. В конечном итоге у них все идет в дело. «Прошу прощения», — отвечает Мерседес. «Но я не знаю, что это такое». «Слушай, Крисси», — говорит подруге Татьяна, «ты же сейчас не во Франции, так что опустись до уровня попроще». Мерседес душит злоба. «Да пошла ты, Татьяна», — думает она, но виду не показывает. Клиент он и есть клиент, а после того, как на утёсе открылся тот огромный отель, посетителей у них не так уж и много. «Ой», — вздыхает Кресси, смотрит на Мерседес с таким видом, будто перед ней Лилу, и медленно-медленно, выговаривая каждое слово, произносит: «Может, тогда лимонад? Вы можете приготовить мне лимонад? Свежий?» Потом умолкает, глядя на официантку, неуверенная, что та ее поняла. «Лимонад», — переводит она, — и в этот момент Мерседес понимает, что девушка непроходимо глупа. Хотя, судя по всему, дружелюбна. А раз так, то злиться нет никакой нужды. Девушка изыскивает внутренние ресурсы. «Фреска!» Мерседес делает вид, что только в этот момент ее поняла. «А, лимонада! Си! Но фреско! Перо фанта!» Отвечает она и видит на лице Татьяны тень недовольства, настолько крохотную, что заметить ее может только такой тренированный человек, как она. Потом ухмыляется и думает: «Съела? Теперь, когда я освободилась от тебя, могу издеваться, как хочу». Кресси, в своем смущении, похожая на принцессу Диану, по очереди смотрит на других девочек за столом, безмолвно обращаясь за помощью. «Свежего у них нет», — объясняет Татьяна, — «только в банках». «Ага. Ладно, пусть в банках. А, фанта? Отлично! Спасибо!» С лучезарной улыбкой говорит она. «Мерси!» Мерседес в ответ тоже ей улыбается и поздравляет. «Вы говорите на нашем языке! Очень хорошо!» Снова замешательство. Да, эту, судя по всему, долго приучали к горшку. «Да нет, это на французском», — говорит девушка. «Я просто хотела вас поблагодарить!» Мерседес с улыбкой кладет блокнот для заказов в карман передника, так в него ничего и не записав. «Да надо». «Не надо расшаркиваться перед ними со всеми этими «спасибо, пожалуйста», — произносит своим звонким голосом Татьяна, когда Мерседес отходит от их столика. «Мы же им буквально платим за все это». Донателла видит ярость на лице сестры, когда та входит в ресторан. «Господи Иисусе, что она тебе сказала?» «Ничего», — отвечает Мерседес. «Вообще». «Ничего». Момент, когда девушка превращается в женщину и расцветает при свете дня, на «Ла Кастеллане» называют «иман де сабуэсос», что в дословном переводе означает «магнит для кобелей». В жизни каждой из них наступает мимолетный момент, когда от девушки исходит какое-то сияние, разжигающее внутри огонь, благодаря которому она приманивает кобелей на несколько миль вокруг. Кобелей в прямом смысле — кстати, девочек, которые любят собак, считают ненормальными. Ну и, разумеется, в метафорическом. Когда за ней начинают увиваться парни, считается, что она созрела. Женщины донимают ее шалями, четками и поучительными историями, предпринимая все мыслимые усилия, чтобы побыстрее выдать замуж, пока не случилась беда. Мальчика в аналогичный момент его жизни называют «кабальеро де вакас». Ему разрешают одному, без отца, ходить в бар на рыночной площади и дарят собственный охотничий нож. Хотя это уже совсем другая история. Донателло в этом году приманивает кобелей так же, как опавший инжир мух. Это больше не девочка-подросток, работающая официанткой на острове в захудалом кафе, а Софи Лорен, королева моря. И каждый день, поскольку все мальчики здесь, за ними приходят и девочки. Редельпеша облюбовали тинейджеры с яхт, все красотки, все очаровашки, прелестные дочери красивых матерей, мало похожие на своих отцов, благодаря стараниям пластических хирургов, создавших из них наследниц, которых всегда хотелось иметь их мамашам. За минувшую зиму нос Татьяны уменьшился в половину. Мерседес гадает, смогут ли хирурги проделать то же самое и с ее челюстью. Но что ни делай с наружностью, внутренняя сущность остается неизменной. Она приходит каждый день, спускаясь по трапу принцессы Татьяны с болтающейся на руке маленькой сумочкой. Иногда в сопровождении отряда блондинок, но чаще одна. Всегда ищет мальчиков, так же, как мальчики ищут Донателло. А когда видит знакомых, просто подсаживается к ним, даже не спросив. Парни, как правило, игнорируют ее, но все же не гонят. Вся эта публика с яхт знает друг друга всю свою жизнь. «Интересно», — размышляет Мерседес, «а если бы отцу Татьяны не принадлежали все причалы на пристани для яхт? Ее бы так терпели?» Как-то раз Мерседес решается на эксперимент. Подойдя к столику, чтобы взять заказы у Хьюго, Света, Кристофа, Алекса, Кристины, Себастина, она обращается к ней с широкой улыбкой на лице и говорит: «Привет, Татьяна. Как ты?» Татьяна осекается посередине анекдота, на секунду замирает и бросает на нее взгляд, значащий «ты меня перебила». «Отлично», — отвечает она. «Я буду колу, только не эту диетическую дрянь». Потом отворачивается и продолжает свой рассказ с того самого слова, на котором его прервала. А Хьюго, Света, Кристоф, Алекса, Кристина, Себастьян оглядывают Мерседес с головы до ног. Она понимает свое место и поэтому незаметно исчезает, поджав хвост. Выйдя из кухни, Донателло меняется в лице. «Что с тобой?» «Да так ничего», — отвечает Мерседес, не понимая, что с ней происходит. «Почему это для меня важно? Я же сама жаждала избавиться от этой коровы. А раз так, то почему расстраиваюсь?» «Ясно. Я так понимаю, нас навестила принцесса Хрю-Хрю?» Мерседес закатывает глаза. «Отлично», — продолжает сестра. «Сейчас мы с этим разберемся». «Не надо», — отвечает Мерседес. «Прошу тебя, не говори ерунды», — велит ей Донателло. Мерседес держится на расстоянии, но так, чтобы иметь возможность подслушать. «Не надо, Донателло, ты даже не представляешь, какая она, если посчитает, что ее оскорбили». Но сестра последнее время опьянена собственной властью. Она забыла, кто она такая. «Добрый день, леди и джентльмены!» — произносит она. Сидящие за столом поднимают глаза. Девочки хором ее приветствуют, мальчики только бессвязно что-то мямлят, не в состоянии поднять на богиню глаза, когда она, наконец, предстала их взором. Они явно моложе тех ребят, которых она повстречала тогда на вечеринке, благодаря чему их легче держать в узде. Еще пара лет, и самоуверенность в каждом из них возьмет верх. Но к тому времени они уже будут развлекаться в Гелио-Габале и станут чьей-то еще проблемой. «Что будем брать?» — лучезарно спрашивает она, доставая блокнот и застывая в ожидании. «Мы уже сделали заказ», — отвечает за всех Татьяна. «В самом деле? И что же вы хотели?» «Колу». «Простите?» «Колу!» — Татьяна смотрит на нее как на идиотку. «Простите, но я не поняла», — качает головой Донателло. «Я сказала, что хочу взять колу. Кока-колу. Капище?» Стол затихает. Парни благоговейно взирают на грудь Донателлы. В глазах девушек тоже трепет, только совсем другого типа. «Никто и никогда не давал Татьяне отпор», — думает Мерседес. «Не только мы. Это публика с яхт. Ее тоже боится. «А-а-а!» — произносит Донателло. «Вы хотели заказать Кока-Колу. А вы знаете, что к ней прилагается некое слово?» «Что?» На лице Татьяны такое потрясение, будто ее попросили подтереть задницу. «Давайте я сейчас отойду, а вы пока попытайтесь его вспомнить». С этими словами Донателло величественно поворачивается и уходит. «Что это было?» — спрашивает Хьюго. «Ох, боже!» — отвечает Татьяна. «Прошлым летом мы взяли на работу ее сестру, и теперь они задрали нос выше некуда». «Серьезно?» — спрашивает Алекса. «Ну да», — отвечает она. «Ко всему прочему, она оказалась полным дерьмом, и терпели мы ее исключительно по доброте души». Донателло застывает, как вкопанная. На ее лице мелькает ярость. «Помню я, как вы себя с нами вели», — говорит выражение ее глаз. «Но больше мы это терпеть не будем». Мерседес, стоя в двери, посылает ей отчаянные сигналы, всеми силами стараясь привлечь внимание. «Нет, нет, Данита, не делай этого, брось, моя вспыльчивая безрассудная сестренка, оно того не стоит». Но Донателло шагает обратно к столику и говорит: «А теперь вон отсюда». Они отшатываются и в замешательстве переглядываются друг с другом. «Как? Все?» — смиренно спрашивает один из Хьюго. «Нет», — отвечает Донателло. «Только она». И тычет пальцем в Татьяну. «И не возвращайся, пока хотя бы немного не научишься хорошим манерам». Татьяна на глазах надувается, напоминая бойцового петуха, готового к драке. «Что ты сказала?» «Ты меня услышала», — отвечает Донателло. «Вон отсюда!» И для пущей ясности показывает на выход. «Ты не посмеешь! Еще как посмею, уж поверь мне!» — гнет свое Донателло. «Вали отсюда!» За лето ее английский стал намного лучше. Татьяна вскакивает на ноги и орет: «Я клиентка! Я тебе плачу!» «В прибыль от стакана колы не заложена наценка за грубость», — отвечает ей Донателло. «Ах так?» — рявкает Татьяна. «В таком случае знай, что только что ты растеряла всю свою клиентуру!» И победоносно оглядывает сидящих за столом, явно ожидая, что приятели тоже немедленно бросятся собирать вещи. «Какая трагедия!» — говорит Донателло. «Вокруг полно других мест, где нам будут только рады», — продолжает Татьяна, оглядывает стол и видит, что никто не двинулся с места. Все не отрывают глаз от скатерти, словно думая о чем-то другом. «Кем ты себя вообразила?» — визжит Татьяна. Донателло выпрямляется. «Я Донателло Делия, и я говорю тебе убираться из моего ресторана».